дом, дым, печь, пол, щи, хлеб, стул, стол, жбан, бидон, грохот, сито, кран, таз, ведро, корыто, стук, скрип, стук опять. Спрячусь-ка я под кровать.